зачем-то стал считать про себя, уходя все выше и выше, прочь от эпицентра. Раз и два и три. Сработало. С высоты в пол кабелота картинка открывалась замечательная в своей сюрности. Посреди мирного леса торчит эдаким исполинским магнитом абсолютно черная дуга, уходит опорами глубоко в грунт, и полное впечатление, будто чья-то небесная длань со всей дури, с размаху воткнула этот магнит в землю. Несколько секунд не происходило ровным счетом ничего, а потом раздался, нет, не звук, поскольку барабанные перепонки его не уловили. Зато каждый из находящихся в угнанном скате прочувствовал это всеми фибрами души. Звук, все же будем называть его так, был не громкий и не тихий, и шел, казалось, не снаружи, а откуда-то из глубин подсознания. Он был как один единственный удар сердца Бога. Панорама внизу на секунду словно бы подернулась лазуревой рябью, сдвинулась, и вдруг откуда-то из неприметной точки на поверхности земли, неподалеку от горделиво вздымающейся арки, вспыхнуло ослепительное пятно голубоватого света, шарахнуло в стороны, разрастаясь, расширяясь с чудовищной, невообразимой скоростью, сметая со своего пути людей, деревья, тенты и пригорки, под корень подрезала опоры зеницы, на миг застыла этаким блестящим, пол кабелота в диаметре, не меньше, блином из меню великана, и погасла, оставив после себя идеально круглую и идеально ровную площадку, на которой не было уже ничего, только коричневый вывороченный дерн. Сварог выровнял машину. Какое-то время арка, вновь став угольно-черной, еще держалась, еще строила из себя неприступность, а потом в основании исполинских ворот что-то надломилось, и вся конструкция медленно и печально колоссом на глиняных ногах начала оседать, а ей навстречу поднимались тучи пыли, отламывались целые куски монолита, целые сегменты, не выдержав изменившейся нагрузки, трескались, сминались, крошились в порошок, и вот уже нет зеницы. Все скрыто огромным облаком поднятых в воздух песка, пыли и грунта. «А я, признаться, думал, что вы пойдете на таран», — нарушил тишину хладнокровный голос Рошаля. «Браво, капитан! Снимаю шляпу». «Не надо», — устало сказал Сварог. «Я ведь не при мундире». Вытер пот с лица. Оказывается, он вспотел. Ну вот, господа, собственно, и все. Что же вы наделали? Что же вы только наделали? Скороговоркой начал бормотать пленный маркиз, пока Олес не ткнул его локтем в бок и не спросил весело: «А что такого? Подумаешь! Дичь стала охотиться на охотников. Да сплошь и рядом такое случается. Куда теперь, мастер-граф?» Маркиза высадили на пустынном океанском берегу. Сварог уже в свежесотворенном камзоле ало-серых цветов отвел его по шуршащей прибрежной гальке на 10 шагов от опор приземлившегося ската, развязал ему руки. Океан вяло лизал твердую, невкусную землю в сотни шагов отсюда, гораздо ближе было до коралловой гряды, уже розовеющей за разросшимся кустарником —